Она хотела знать, здоров ли он, Джилл. Она спрашивала, почему он не играет. Сколько концертов он был вынужден отменить. Все время спрашивала, почему. Чего она хотела? Только за последние 2 недели она позвонила мне 10, наверное, — сказал Ричард. Вдруг появилась, вдруг возник этот голос из прошлого, а я думал, что она уж забыла о нем. Он оборвал себя на полуслове. Джилл похолодела. Ледяной озноб возник у лодыжек и вмиг взлетел до самого ее сердца. Она повторила: «Думал, что забыл?» И постаралась прогнать причиняющую мучение мысль, но слова уж метались в ее мозгу. Он все еще любит ее. Она бросила его. Она исчезла из его жизни, но он продолжал любить ее. Он забрался ко мне в постели. Он соединил наши тела, и все это время он любил Юджинию. Неудивительно, что он не женился. Остается только один вопрос. Почему он сейчас собрался жениться? Должно быть, он прочитал ее мысли или увидел ее лицо, или почувствовал холод, сковавший ее тело и душу. Во всяком случае, он сказал: «Потому что все это время я искал тебя, Джилл, потому что я люблю тебя, потому что я не верил, что в мои годы смогу снова полюбить. И каждое утро, просыпаясь даже на своем узком диванчике, я благодарю Бога за чудо твоей любви. Евгения — часть моего далекого прошлого, давай не будем делать ее частью нашего будущего». Но правда заключалась в том, и Джилл прекрасно это понимала, что у них у обоих за спиной было прошлое. Они не подростки, поэтому не могут рассчитывать на то, что войдут в свою новую жизнь без бремени былого. Однако Ричард был прав в другом. Самым важным для них является будущее, их будущее и будущее малышки Кэтрин Энн. Добираться от Лондона до Хенлион-Темс нетрудно, особенно в утренние часы, когда почти все машины двигаются в противоположном направлении. И поэтому всего через час после совещания с Эриком Личем в Хэмпстеде инспектор Томас Линдли и констебль Барбара Хайверс свернули с трассы в направлении Хенли. Старший инспектор Лич, одолеваемый то ли гриппом, то ли жестокой простудой, представил их группе детективов, которые несколько скептически отнеслись к присутствию сотрудников Скотленд-Ярда, но все же охотно посвятили их в текущие проблемы участка. Серию изнасилований в районе и поджог коттеджа стареющей актрисы, титулованной влиятельной особы. Затем Лич сообщил о предварительных выводах, сделанных в результате вскрытия. Анализы крови, тканей и внутренних органов еще не были готовы. В основном эти выводы сводились к перечислению множественных повреждений на теле, которые благодаря сверке стоматологических записей в конце концов было идентифицировано как тело Юджинии Дэвис. Возраст 62 года. Сначала шли переломы 4-го и 5-го шейных позвонков, левого бедра, левого локтя и левой желчевой кости, правой ключицы и 5-го и 6-го ребер. Далее перечислялись повреждения внутренних органов: разрыв печени, селезенки и почек. Причиной смерти послужило массивное внутреннее кровоизлияние и шок. Предполагаемое время смерти между 10 часами вечера и полуночью. Результаты трассологической экспертизы будут представлены в ближайшее время.